Нет нужды вспоминать, что руководители ее вышли из народа, что офицерство в массе своей было демократично, что все движение было чуждо социальных элементов борьбы, что официальный символ веры армии носил все признаки государственности, демократичности и доброжелательства к местным областным образованиям. Печать классового отбора легла на армию прочно и давала повод недоброжелательным возбуждать против нее в народной массе недоверие и опасение и противополагать ее цели народным интересам. Было ясно, что при таких условиях добровольческая армия выполнить свои задачи в общероссийском масштабе не может. Но оставалась надежда, что она в состоянии будет сдержать напор неорганизованного пока еще большевизма и тем даст время окрепнуть здоровой общественности и народному самосознанию, что ее крепкое ядро со временем соединит вокруг себя пока еще инертные или даже враждебные народные силы. И все же в середине января 1918 года была создана небольшая, всего около 5000 человек, но довольно сильная своим единством взглядов армия. Она включала Корниловский полк, который прибыл на Дон с Юго-Западного фронта, офицерский, юнкерский, георгиевский батальоны, 4 батареи артиллерии, инженерную роту, офицерский эскадрон и роту гвардейских офицеров. Генерал Корнилов считал, что необходимо довести численность армии хотя бы до 10000 человек. Военное положение в течение всего декабря и первой половины января советское командование оценивало довольно пессимистически. Сводки преувеличивали и силы добровольческой армии, и активность ее намерений. Так, 31 декабря, когда добровольческие части не выходили еще на фронт, а донские митинговали, с Южного фронта доносили: «Положение крайне тревожное, Каледин и Корнилов идут на Харьков и Воронеж. Главнокомандующий просит присылать на помощь отряды красногвардейцев». Комиссар Склянский сообщил Совету народных комиссаров, что Дон мобилизован поголовно, вокруг Ростова собрано 50 тысяч белого войска. В 20-х числах января обозначилось наступление советских войск на Ростов и Новочеркасск. С этого времени работа по формированию армии фактически прекратилась. Все кадры были двинуты на фронт. Второй офицерский батальон по просьбе Каледина направлялся на новочеркасское направление, где казаки отказались от борьбы с большевиками. Рассчитывать же на поддержку иногороднего населения в казачьих областях не приходилось, ибо оно всегда завидовало казачеству, владевшему большим количеством земли, и, становясь на сторону большевиков, оно прежде всего надеялось наравне с казачеством принять участие в дележе помещичьих земель. В конце января штаб армии, а также большая ее часть, перешли из Новочеркасска в Ростов. Корнилов, как отмечает Деникин, руководствовался при этом решением следующим. Важное Харьковско-Ростовское направление было брошено донцами и принято всецело добровольцами. Переезд создавал некоторую оторванность от донского правительства и совета, раздражавших командующего армии. Наконец, ростовские и таганрогские округа были не казачьими, что облегчало до некоторой степени взаимоотношения добровольческого командования и областной власти. Каждый день в Ростове был насыщен различными организационными мероприятиями. В то же время генерал Корнилов, как и на фронте, проводил большое количество встреч. Одну из них Роман Гуль описал так. «Подпоручик Долинский, адъютант Корнилова, провел нас в приемную, соседнюю комнату с кабинетом генерала. В приемной, как статуя, стоял текинец. Мы были не первые. Прошло несколько минут. Дверь кабинета отворилась, вышел какой-то военный, за ним Корнилов, любезно провожал его. Лавр Георгиевич поздоровался со всеми. «Вы ко мне, господа?» — спросил нас. «Так точно, ваше высокопревосходительство». «Хорошо, подождите немного». И ушел. Дверь кабинета вскоре отворилась. «Пожалуйста, господа». Мы вошли в кабинет, маленькую комнату с письменным столом и двумя креслами около него. «Ну, в чем ваше дело? Рассказывайте», — сказал генерал и посмотрел на нас. Лицо у него было бледное и усталое, волосы короткие, с сильной проседью. Оживлялось лицо маленькими черными, как угли, глазами. «Позвольте, ваше высокопревосходительство, быть с вами абсолютно искренним». «Позвольте, ваше высокопревосходительство, быть с вами абсолютно искренним». «Только так и признаю», — быстро перебивает Корнилов. Лавр Георгиевич, слушая нашу просьбу не разлучать с полковником С., чертит карандашом по бумаге, изредка взглядывая на нас черными проницательными глазами. Рука у него маленькая, сморщенная, на мизинце массивное дорогое кольцо с вензелем. «Мы кончили. Полковника С. я знаю. Знаю с хорошей стороны. То, что у вас такие хорошие отношения с ним, меня радует, потому что только при искренних отношениях и можно работать по-настоящему. Так должно быть всегда у начальника и подчиненных. Просьбу вашу я исполню». Маленькая пауза. Мы поблагодарили и хотели просить разрешения встать. Но Корнилов нас перебивает. «Нет-нет, сидите, я хочу поговорить с вами. Ну как у вас там на фронте?» И генерал расспрашивает о последних боях, о довольствии, о настроении, о помещении, о каждой мелочи. Чувствуется, что он этим живет, что это для него все. Генерал прощался. «Кланитесь полковнику С», — говорил он нам вслед. Выходя из кабинета, мы столкнулись с молодым военным с совершенно белой головой. «Кто это?» — спрашиваю адъютанта. Он улыбается. «Разве не знаете? Это белый дьявол, сотник греков». Генерал узнал, что он усердствует в арестах и расстрелах, и вызвал на разнос. Пройдя блестящий зал штаба, мы вышли. Корнилов произвел на нас большое впечатление. Что приятно поражало всякого при встрече с Корниловым, это его необыкновенная простота. В Корнилове не было ни тени, ни намека на бурбонство, так часто встречаемое в армии. В Корнилове не чувствовалось его превосходительство, генерал от инфантерии. Простота, искренность, доверчивость сливались в нем с железной волей, и это производило чарующее впечатление. В Корнилове было героическое. Это чувствовали все, и потому шли за ним слепо, с восторгом, в огонь и в воду. Еще одним крупным достоинством Корнилова было отсутствие в нем корыстолюбия. Чрезвычайно умеренный в своих привычках, равнодушный не только к роскоши, но даже к простому комфорту, он не чувствовал потребности в деньгах и посреди той вакханалии воровства и хищений остался безупречным до конца. К моменту прибытия добровольческой армии в Ростов все железные дороги, ведущие из европейской части России к Новочеркасску и Ростову, были уже в руках красногвардейцев. Приток пополнения к армии почти прекратился. Просачивались только отдельные смельчаки. Красногвардейские отряды наседали с запада и с востока. Войска Корнилова начали внести крупные потери. Рассчитывать на проведение какой-нибудь наступательной операции было трудно. Генерал Корнилов надеялся получить помощь от горцев Кавказа. Туда были посланы офицеры с поручением выйти на связь с лицами, стоявшими во главе горских народов, и набрать добровольцев. Эта же задача была поставлена генералу Эрдели, находившемуся в Екатеринодаре для связи с кубанским правительством и атаманом. 20 ноября он прислал телеграмму, что приезжает в Ростов вместе с князем Девлет-Гиреем, который обещает выставить до 10 тысяч черкесов. Прибыв в Ростов, князь уточнил, что он обязуется выставить 2000 черкесов в течение 2 недель, а в последующем остальных. За это, кроме вооружения и довольно значительных сумм на денежное содержание своих бойцов, он просил около 1 000 000 рублей. Конечно, генерал Корнилов понимал, что верить князю Гирею было опасно, но все же пошел на риск. Генерал же Алексеев сначала категорически отказал, но в итоге все же решил выдать около 200 000 рублей. Князь Гирей на это не согласился и обиженный уехал в Екатеринодар.